Честно говоря, я еще толком не определился. Знаю только одно – пхоту летать в космосе. Я дома дальнобойщиком был, хотя по образованию инженер-механик сельхозтехники. Вот пока и не знаю, в каком виде будет строиться моя карьера. Вздохнул я. Скажи честно, ты полковнику что-то должен? Я так понимаю, это он тебя сюда доставил? Спросил Антон. В корень зришь. И какую услугу он от меня попросит, ума не приложу. Сознался я. Скрывать было нечего, и так все было ясно для Антона. Письмо от сестры, мое появление. Подожди минуточку. Попросил Антон, и его взгляд застыл. Из книжек я знал, так общаются через нейросеть. Ну, вот все, можно сказать, сложилось хорошо. У меня предложение. Я сейчас на работу, а вечером нас ждет в гости дядя Миша. Нас всего трое здесь из землян, поэтому ты для нас в прямом смысле событие. Семья дяди Миши будет очень рада тебя видеть. Тетя Сара готовит чудесные пирожки. Поэтому вечером ты должен будешь приехать. Я сейчас на твой планшет скину адрес. Вызовешь такси, назовешь адрес и через 20 минут будешь на месте. Ах, да, тебе же кредиты нужны. Спохватился Антон. Я буду рад знакомству. Думаю, мне это нужно даже больше, чем вам. А с кредитами у меня все в порядке. И я показал банковскую карту. Ну, тогда все просто отлично. В такси есть терминал, приложишь карту и все. В общем, она точно такая же, как и у нас дома. Тогда я побежал, а вечером увидимся, я тебя со своей женой познакомлю. Улыбнулся Антон, и отключив глушилку успешно покинул кафе. Наверное, уже опаздывал. Я вернулся в центр беженцев, как его называли местные, и нашел своего куратора. Я сообщил, что хочу принять гражданство, и оплатить пошлину в 25 китов, за обязательную отработку. Процедура заняла буквально 5 минут, и на моей карте в ПИ появилась запись о гражданстве, с нулевым рейтингом социального статуса. После этого меня отправили к кладовщику, где выдали два комбинезона УВЕКС. До вечера я разбирался с предложениями от работодателей. Многие предложения были, честно говоря, заманчивыми, но сроки контрактов предлагались от 10 лет и больше. Мне пока не хотелось себя связывать долгосрочными контрактами, хотелось относительной свободы. Ведь я начинаю новую жизнь, так почему бы не попробовать работать на себя? С этой мыслью я перешел к просмотру предложений по продаже космических кораблей. Предложений было много. Корабли были различных типов, поколений и классов. Но вот все, что было о них написано, для меня был темный лес. Главное, что я выяснил, это то, что цена на них начиналась от 100 китов до десятков карпов миллионов. Надо получать знания, иначе не разберусь, ну или получить совет от знающего человека. Время за этими размышлениями пролетело быстро. Я нашел контакты местного такси и заказал, указав место доставки. Такси должно было прибыть через 5 минут. Я быстро встал, надел на пояс свой кинжал, захватил бутылочку водки и бутылку коньяка. Потом, подумав, взял пакетик кофе «Максим» и пачку чая «Ахмат». Все. Я был готов. Выйдя из центра на парковку, я обнаружил ожидающее меня такси. Забравшись в это чудо технологической мысли, я развалился в мягком кожаном кресле. Авто такси поднялось и, набирая скорость, стало подниматься все выше и выше. Город предстал во всей красе с высоты птичьего полета. Все-таки архитектура здесь была на высшем уровне. Чувствовалась гармония природы и технологий. Через 20 минут полета мы прибыли на место. Я вышел перед воротами большой и красивой усадьбы. На входе меня ждал дядя Миша. Даже если вы никогда его не видели раньше, вы сразу узнаете, что это дядя Миша. Дядя Миша был евреем, причем в таком возрасте, что к его мудрым советам хотелось прислушиваться. «Здравствуйте, я Денис, а вы дядя Миша?» – улыбнулся я, встретив твердый и спокойный взгляд. Пауза затянулась на пару секунд. «Здравствуйте, Денис, вы абсолютно правы, позвольте представиться, Михаил Соломонович Рубинштейн. Для вас, конечно, просто, дядя Миша. Пройдемте скорее в дом, пока у соседей глаза не лопнули», – улыбнулся хозяин. Дом был выше всяких похвал. Добротный, красивый, на шикарном участке, не менее гектара, а главное – уютный. В доме нас ждала хозяюшка миниатюрная, с очень добрым и нежным взглядом. Она смотрела на меня как на ребенка, и от ее улыбки шло что-то родное, словно с мамой встретился. Пройдя в комнату, я встретил Антона в сопровождении очень симпатичной брюнетки. «Знакомьтесь, Денис, а это моя жена Лина. Ну а с нашими детьми познакомишься попозже, сегодня мы их оставили с няней». представил нас Антон. «Очень приятно», — искренне ответил я. Хозяева расстарались на славу, стол был великолепным, словно кто-то решил отпраздновать небольшую свадьбу. Мне было неудобно, ведь я практически с пустыми руками. Но каково же было мое удивление, когда я увидел реакцию на бутылку водки и бутылку коньяка. «Денис, как? Не может быть. Я надеюсь, это не бутафория?» – засуетился дядя Миша. «Нет, это нельзя на стол, это только в мою коллекцию». Надо было видеть лицо Антона, который смотрел растерянно на хозяина дома. «Дядя Миша, давайте, сделаем так. Пусть эти бутылки останутся на столе, а вам я передам точно такие же, только попозже». Улыбнулся я. «Вы вернули мою душу, Денис, и, наверное, спасли жизнь. Посмотрите, как на меня смотрит Антон. Это же Отелло», — вздохнул дядя Миша, и все рассмеялись. Вечер проходил весело, по-семейному. Мужчины смаковали напитки. Никогда не думал, что водку можно смаковать, но вот довелось увидеть своими глазами. Все с большим интересом слушали мой рассказ о жизни на родине, о последних событиях, и хоть Лина была местной жительницей, и русский язык просто выучила, но слушала также с большим интересом. Потом мы долго шутили, все-таки алкоголь взял свое, и мы все расслабились. Я узнал, что дядя Миша и тетя Сара женаты уже более 60 лет, и что встретились они на планете Эхта. Дядя Миша попал сюда из города Омска, где работал на заводе в эвакуации, и было это в 1944 году. А вот тетя Сара была из Ташкента, училась в педагогическом училище до 1952 года, а затем попала сюда. Оба побывали в рабстве, обоим пришлось хлебнуть через край, но 60 лет назад судьба свела их вместе, и с тех пор они не расстаются. У них родилось 4 сына и 2 дочери, которые подарили им аж 18 внуков, и уже те одарили их пока еще только 15 правнуками. Лина же была уроженкой планеты Тура, и всю жизнь прожила здесь. Родители фермеры, выращивают харши, что-то типа свиньи, сама же работает экономистом в университете. Так мы все и перезнакомились. Ужин и посиделки за столом закончились, и я, дядя Миша и Антон перешли в кабинет хозяина. Кабинет был солидным, с множеством книг, каких-то карт, шикарным столом и не менее шикарными диваном и креслами, в которых мы и разместились. «Моисей, организуй кофе на 3 персоны», — произнес дядя Миша. «Один момент», — прозвучал голос, как я понял, Искина. Через несколько секунд к нам подъехал робот. Нет, робот — этакий цилиндр, диаметром не больше 15 см и высотой метр. В манипуляторе он держал поднос с 3 чашками горячего напитка. Я осторожно взял один из них, не веря своим глазам, хотя вроде должен был к этому быть готовым. Мужики улыбались, видя мою реакцию. «Угощайся, Денис, это кофе, местный аналог земного напитка. По сути, обычный цикорий, но и это уже хоть что-то, привыкай», — улыбаясь, сказал дядя Миша. И тут я решил немножко их уделать, чтоб не смеялись над диким. «Дядя Миша, можно попросить чашку с кипятком?» — невинно спросил я. «Конечно», — недоуменно ответил тот, и тут же дроид Стюарт привез мне чашку с кипятком. Я неспешно достал пакет с кофе, вскрыл его и насыпал в чашку. Аромат напитка поплыл по всему кабинету. Лица моих новых, надеюсь, друзей вытянулись, не веря в происходящее. «Такие уел нас Дениска, а Антон?» — спросил дядя Миша, не глядя на собеседника. «А то дядя Миша», — только и смог вымолвить Антон. Выкинув в утилизатор кофе, оба мои собеседника наслаждались давно забытым вкусом. Хотя не думаю, что в молодости дядя Миша пил такой кофе. После небольшой паузы дядя Миша подошел к пищевому синтезатору и отлил кофе в небольшую емкость, появившуюся сбоку. Аппарат втянул в себя кофе и несколько секунд моргал различными огоньками, затем успокоился. Дядя Миша ненадолго замер, после чего из синтезатора появился стакан с жидкостью. Хозяин кабинета дал мне попробовать напиток. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что это мой кофе. Вот так технологии правят в этом мире. Водку и коньяк я тоже через анализатор пропущу, но настоящее ценится выше. «Может, у тебя еще что-то есть?» — спросил дядя Миша. «Только чай», — вздохнул я, и все рассмеялись. Просмеявшись, мы перешли к разговору. Я честно рассказал о моем появлении в Содружестве, в принципе ничего секретного, ну а мое знакомство с Гуром просто очевидно. Не знаю почему, но я доверился новым моим знакомым. «Надеюсь, ты понимаешь, что тебя развели?» — спросил дядя Миша. «Понимаю», — согласился я. «И что ты думаешь?» продолжил тот. Думаю, что минимум две просьбы я уже выполнил. Первая – найти Антона, вторая – передать инфокристаллу, ответил я. Правильно думаешь, но СБ Империи не та организация, с которой можно поиграть в юриста, прокомментировал хозяин кабинета. И что делать? Спросил я. Правильный вопрос, а главное, своевременный. Поддерживай свою легенду, не нужно злить большого дядю, а время все расставит по местам. Покажи свою карту в ПИ. Я передал карту дяде Мише, Антон тоже подошел взглянуть на нее. Совсем не дурно, скажу я вам, с такими данными, должно быть масса предложений от работодателей, прокомментировал дядя Миша. Полно, вон весь планшет ими завален, ответил я. И что ты по ним думаешь, кабала, ответил я. Правильно думаешь, согласился старый еврей. И что ты хочешь? Хочу для начала относительной свободы, хочу в космос. Поделился я своими желаниями. И тут все правильно, но вот космос. Я бы не советовал, хлопотное это дело, но это твоя жизнь и тебе решать. Антон, ты что-нибудь подобрал нашему другу? Да, есть у меня один хороший вариант, давно его берег, но вот для Дениса не жалко, думаю, поможет. Нейросеть-искатель 6МУ, 2 импланта на интеллект плюс 50, имплант на память плюс 100, имплант пилота, имплант на укрепление мышечной и костной ткани скала, и имплант эспер. Нейросеть прибавит 24% к интеллекту плюс 2 импланта по 50, итого на выходе будем иметь 316 единиц. Эспер предлагаю поставить, со временем, он должен повысить уровень пси-способностей, не намного, но интуиция, думаю, станет повышенной. Из баз предлагаю спасатель 5 ранга, пилот средних кораблей 4 ранг, инженер 5 ранг, легионер 5 ранг, торговля 3 ранг, юрист 3 ранг и содружество, ответил Антон. Надеюсь, на этом мы с Гуром рассчитались. А легионера где достал? Это же аграфская база, да еще в 5 ранге, удивился дядя Миша. Ну, вот, досталось по случаю, улыбнулся Антон. Я думаю, таки неплохо для начала. Комплект, наверное, китов на 600 потянет, учитывая, что он ПУ, заключил дядя Миша. А можно мне поподробней? Хотелось бы разобраться, что к чему, попросил я. Значит так, начал Антон, ты должен знать, что нейросеть это наследие древних, и досталось оно аграфам, с тех пор они всячески ее усовершенствуют. Они производят и продают сети различной направленности, но все они по своей сути одинаковы. Это только ученые Галанти утверждают, что разделение по специализации дает ощутимый эффект. На самом деле эта цифра колеблется в районе 1-2%. И не факт, что этот процент что-то доказывает, ведь мозг у каждого индивидуален, поэтому это спорный вопрос. Но со старшей расой спорить нельзя, можно только принимать на веру то, что они утверждают. Теперь по твоей нейросети. Искатель – это сеть для научных работников, для исследователей далекого космоса, для археологов, ну и так далее. На самом деле это демилитаризованная сеть разведчик, которая устанавливается гражданским. 6 – это поколение. М обозначает, что сеть поддерживает функцию мысли-связь. У – значит улучшенная. По имплантам и так, по-моему, все ясно. Что касается баз знаний, я предлагаю именно этот комплект. В базу спасатель входит множество направлений. Это и техник, и медик, и пилот, и хакер, и юрист, и многое другое. Но все направления даны не выше 3-го уровня, поэтому я добавил тебе более профессиональные базы знаний. Инженер позволит тебе обслуживать, ремонтировать и даже модернизировать свой корабль. Пилот позволит профессионально управлять от малого до среднего класса кораблей. Думаю, этого будет достаточно. Ну, торговля, содружество и юрист, это понятно, нужно быстрее адаптироваться в новом мире. Ну, а база легионер, это база военной направленности, причем очень редкая. Сразу скажу, старайся нигде не светить ее, и уж тем более не сертифицируй. Это для умения защитить себя. Там есть все, от владения холодным оружием, до планирования и проведения малых войсковых операций. Советую, отрабатывать навыки по ней в тренажере. Ну вот, если коротко, то все, закончил Антон. Ну в принципе все более-менее понятно, заключил я. Теперь послушай дядю Мишу. Дядя Миша много видел и много знает. Дома ты возил грузы, можно и здесь их возить, но умоляю тебя, этим занимаются те, кто только мечтает о таком интеллекте и такой нейросети. Мы живем на пограничной планете, уже в соседней системе начинается фронтир. У нас в ходу в основном сети 4-5 поколения, в столице уже 9-10, Ну а у аграфов уже и 13 поколений ходит. Вот и с кораблями так. У нас не выше 6 поколения, у военных 9, 10, у аграфов 14. Улавливаешь разницу? Ну, так слушай дальше. А вот с заработком, все наоборот. Инженер 5 ранга, в столице получает от 45 китов, а у нас от 60, ну а во фронтире и 100 китов норма. Здесь как? Чем безопасней, тем меньше платит. Поэтому, если хочешь узнать, насколько безопасна система, смотри зарплаты. Теперь по кораблям. Хочешь много возить? Бери грузовой корабль. Хочешь много воевать? Бери боевой корабль. Хочешь ремонтировать? Инженерный корабль. Хочешь добывать руду? Бери шахтерский корабль. Если не знаешь, что ты хочешь, бери что-то универсальное. Я бы поискал малый инженерный крейсер, причем военный. Но это таки дефицит. Почему инженерный? Можно таки привезти немало, можно и ремонтировать, а можно и повоевать. Надо искать не ниже 3 и не выше 5 поколения, лучше 4. У этих поколений хорошая броня, не маленький размер, а главное места крепления двигателей уже стандартные. Ставь, что хочешь. Вот такой мне тебе совет, закончил дядя Миша. Познавательно. Только боюсь, кредитов у меня столько нету, вздохнул я. Ай, не смеши мои тапочки. Под твой интеллект и нейросеть банк даст кредит. Ты думаешь, корабль стоит дорого? Твоя нейросеть стоит больше, если, конечно, новая. Но корабль нужен. С таким кораблем быстрее найдешь работу. Слушай дядю Мишу, улыбнулся еврей. Антон, а сколько мне все это учить придется? Уточнил я. Главное поднять базы хотя бы в 3-й ранг и пройти сертификацию. По времени, думаю, месяца полтора. Но если в медкапсуле под разгоном, то недели две. Но это до 3 ранга включительно, ответил Антон. Ладно, молодежь, на сегодня дела закончили. Пора всем отдыхать. Ночуете у меня. Сара уже приготовила вам комнаты. Ну, а завтра начнете с установки нейросети. Закончил наше совещание дядя Миша. Утром, позавтракав, мы с Антоном отправились к нему в офис. Зайдя в хирургическое отделение, мне предложили занять место в одной из медицинских капсул. Антон, а можно будет уточнить один момент? Понимаешь, дома я не мог иметь детей, из-за этого и семьи не было. Может, что-то изменилось? С надеждой в голосе спросил я. Ложись, давай, я все проверю. На установку уйдет 2 часа. Я предлагаю провести контроль развертывания сети в медкапсуле. Она тогда разворачиваться будет быстрее, а так 2 дня ждать. Была бы новой, то от 12 до 20 часов разворачивалась бы, пояснил Антон. Я устроился в медкапсуле, крышка закрылась и я отключился. Крышка поднимается, самочувствие хорошее. Вылезай, все прошло хорошо. Ты уже 7 часов тут валяешься. Одевайся и проходи в кабинет, улыбнулся Антон. Я не стал заставлять себя долго ждать. Как можно проворней, оделся и в приподнятом настроении отправился к Антону. Еще раз скажу, все прошло нормально. Сеть встала как родная, полностью развернется к утру. Пришлось помогать с развертыванием, чтобы быстрее встала. Обследование твое, как ты просил, я провел. И тут у меня 2 новости, хорошая и не очень. С какой начнем? Отчитался Антон. Давай с хорошей, решил я. С организмом у тебя все в порядке. Так, что детишек своих ты увидишь, улыбнулся Антон. А плохая? Уточнил я. Ну, не то, чтобы плохая, но проблемная, это точно. Если кто-то полезет с проверкой твоего генома, то будь готов встретиться с ушастыми. Твой генотип соответствует генотипу древних на 99-93%. Причем, это к генотипу предтечь, соответствие генотипу Джори меньше, всего 94,9%, пояснил Антон. А можешь поподробней? Я, конечно, читал дома про Джори и предтечь, но то художественная литература, попросил я. Ну, историю ты сам изучишь, она в базе Содружества, а кратко скажу так, аграфы – очень необычная раса. По-нашему это обычные эльфы. Они высокомерны, умны и изящны. Себя считают прямыми потомками древних, так как соответствие их генома к Джори 90-92%, у императора и глав кланов 93-94%, соответствие геному предтечь от 88-90%. Теперь понимаешь, а ведь предтечи более древняя раса, так сказать, наши основные предки. Вот и думай, обрадовал меня Антон. Ну, ты же, наверное, тоже имеешь процент соответствия не меньше, решил уточнить я. Увы, у меня данные чуть выше, чем у людей Содружества. Это ты такой уникум, Улыбнулся Антон и похлопал меня по плечу. «И что делать? Можно это как-то скрыть?» – уточнил я. «Главное, никому не говорить об этом. Ну разве дяди Миши? А так никто твой геном проверять не будет. Ни к чему это. Если ты, конечно, не решишь занять место императора», – засмеялся Антон. «А мне было не до смеха. Мне никакие политические игры не нужны. Я хочу просто нормально работать, создать семью и спокойно жить. Я предлагаю тебе следующее. Завтра ты ложишься в капсулу на обучение под разгоном сразу на 10 дней. Затем делаем перерыв на пару дней, и ты в это время тренируешься и приобретаешь навыки в тренажере. После снова ложишься на 10 дней, снова пару дней тренажера и сдача на сертификат. Сразу скажу, халявы больше нет, за все придется платить. Стоимость одних суток разгона 100 кредитов, тренажеры обойдутся в 300 кредитов в день, итого 3200 кредитов, ну и потом сертификация. Одна профессия, один кит. Ты как, готов к таким тратам?» – объяснил положение дел Антон. «Да, готов», – согласился я. «Да, в банк ходить не надо, мы уже связались с ними, поэтому привязка к счету произойдет автоматически, как только сеть развернется», – обрадовал меня Антон. «Спасибо тебе большое, я не знаю, что бы я без тебя делал», – искренне сказал я. «Всегда рад помочь, особенно землякам. Ты это, вчера обещал спиртное дяде Мише. Это серьезно?» – уточнил Антон. «Конечно», – ответил я. «Это хорошо. Было бы некрасиво, если бы ты обманул его. И у меня к тебе просьба. Он обязательно будет предлагать тебе за это кредиты. Не бери их. Он человек состоятельный, многое может себе позволить. Но дружеские отношения стоят дороже кредитов», – посоветовал Антон. «Да я бы так не взял. Я просто не смог бы. Не так меня воспитывали», – улыбнулся я. «Я рад, что мы с тобой на одной волне», – улыбнулся Антон. «Все, жду тебя завтра, и не заставляй старого еврея ждать, он ведь ждет, поверь, он искренне был рад вашей встрече, впрочем, как и я». Я покинул нейросеть, добравшись до центра беженцев, забрал свои вещи, и найдя своего куратора, распрощался со службой миграции. Все оформили под протокол, где я заявил, что претензий к центру не имею. После чего вызвал такси и собрался к дяде Мише, предварительно связавшись с ним с помощью планшета, который при выходе пришлось сдать. Поужинав, мы снова расположились в кабинете хозяина. Я передал дяде Мише обещанные презенты. У самого осталось еще по паре бутылок, ну и вино, про которое пока решил не говорить. Так сказать, стратегический запас. После я рассказал все новости, которые узнал от Антона. «Я таки не ошибся в тебе, Денис. Ты уж извини, что по-простому, на ты», — улыбнулся еврей. «Все нормально. Мне даже так привычней», — ответил я. «Это хорошо. Значит, потомок древних — это проблема. Ее нужно решать. Но решить можно только, как сказал Антон. Просто молчать об этом. В общем, забудь. Это все, что могу посоветовать. А теперь к вчерашнему разговору. Я тебе немножко расскажу, а ты слушай. Основной и самый мощный поток прибыли приносит торговля. Торгуют всем, от пищевых картриджей до космических кораблей. Так вот, самое главное, это найти свое рыбное место на берегу денежной реки. Поверь, те, кто пытается ловить, выйдя на середину этой реки, живут недолго, их уносит течение. Нужно знать свои аппетиты и держать их в рамках. Это первое. Второе. Весь технологический товар идет из центральных миров в сторону фронтира. Это очень выгодно. Например, технический дроид 3 поколения в центре империи можно продать за 5 китов, в нашей системе он будет стоить уже 15, а во фронтире не меньше 30. В обратную сторону идут ресурсы: руда, топливо для кораблей, сельхозпродукция и пищевые картриджи. Как видишь, у денежной реки два русла, и тебе стоит подумать, на берегу которого из них ты найдешь свое место. Есть, конечно, и небольшой ручеек, называемый сфера услуг. Она тоже дает прибыль, но скромную и непостоянную. «Надеюсь, ты понял, о чем я говорю», — улыбнулся дядя Миша. «Все более чем понятно», — ответил я. «Тогда я еще немножко продолжу. Третье. Есть еще один очень маленький, но глубокий ручеек, приносящий очень солидную прибыль. Это артефакты древних. Неважно, джори ли это, либо предтечи. Важна эта цена. А вот цена здесь начинается от сотен китов до бесконечности. Что такое артефакты, понятно. Это наследие прошлого, но вот, что они из себя представляют, это порой большая загадка. Я для чего тебе рассказываю? Уберечь хочу. Дело это крайне прибыльное, но и настолько же опасное. И если когда-нибудь у тебя появится такой товар, будь осмотрительным, лучше лишний раз переспросить, чем вляпаться, по самые уши. Ушастые очень внимательно относятся к таким сделкам, ты должен понимать, что конкурентов в своем техническом превосходстве они не потерпят. Теперь по поводу обучения. Антон предложил хороший вариант, но я сделаю его еще лучше, добавив изюминку. Нужно будет постажироваться вживую. Здесь есть учебные заведения, с которыми можно заключить контракт. Это будет стоить немного, но все же. И вот за это не переживай. За твой подарок я сделаю ответный жест. Я знаю, денег за спиртное предлагать смысла нет. Но вот помощь тебе я очень хотел бы. И не думай, что я, старый еврей, буду раскидываться кредитами. Есть и другие способы решить столь небольшую проблему. Так как, договорились? И дядя Миша лукаво улыбнулся. Умеете вы убедить? Мне, честно говоря, неловко. Я вам никто, а мне столько внимания. Искренне ответил я. Ты землянин, причем далеко не самый плохой. Постарайся таким же и остаться. Это трудно, но ты постарайся. И тогда придет время, и уже ты будешь помогать молодежи. А для меня помощь тебе – это отдушина от повседневной рутины. Мои магазины отнимают у меня слишком много времени, а хочется немного разнообразия. Да и себя молодого вспомнил, жаль, мне никто советов не давал, а надо было бы. Вздохнул дядя Миша. Большое спасибо вам. Я запомню все, что вы мне сказали, ответил я. Ну, вот и славно. А сейчас уже пора спать. Завтра у тебя начинается новая жизнь, нужно выспаться. И еще, прошу, пока будешь здесь, живи у нас. Дети давно нас не балуют своим вниманием, а ты нам напоминаешь нашего сына Якова. Улыбнулся дядя Миша. Я, конечно же, возражать не стал. Мне в этом доме было комфортно, словно я был у своих родителей. На следующий день, как сказал дядя Миша, началась моя новая жизнь. И началась она с того, что у меня в голове раздался голос. Нейросеть-искатель 6му приветствует носителя. Приступить к изучению инструкций пользователя? Да нет, я мысленно согласился. Процесс изучения запущен. Время изучения 3 минуты, раздался снова голос. В голове появился какой-то фон, не шум, а как будто что-то отвлекает, но не сильно. Я сидел и пытался разобраться в своих ощущениях. Инструкция изучена. Приступить к настройкам? Да нет. Сколько бы я ни читал дома книг о содружестве, и как бы ни был готов морально, но я был впечатлен. Я просто знал, как все настраивается. Настройка нейросети у меня заняла не больше 10 минут. Организовал рабочий стол, произвел подключение к Галанету, тут же оплатив годовой абонемент, разобрался с банковским счетом, настроил антиспам, систему оповещения, часы, будильник, проверил состояние своего здоровья. После чего установил режим максимального сбережения здоровья. Теперь напиться точно не получится. Закончив с настройками, все, что мне напоминало о наличии нейросети, это небольшая иконка желтого цвета на периферии зрения в нижнем правом углу. Ну, как впечатление? Поинтересовался Антон, как только я появился у него в офисе. Круто. А главное, очень удобно и не мешает совсем. Довольным голосом ответил я. Ну, тогда приступаем. Только сначала переведи 3200 кредитов на счет компании. Иконка заморгала, сообщая о входящем сообщении. Я открыл. Передо мной был договор об оказании услуг компании нейросети, счет на оплату, в конце которого предлагалось его оплатить, с чем я и согласился. Теперь все в порядке. Ложись в капсулу. Начинаем, произнес Антон. Крышка закрывается. Крышка открывается. Состояние не очень. В голове шум, до тошноты. Перед глазами все плывет. Я с трудом вылез из обучающей капсулы 9 поколения марки «Профессор». Стоп, а откуда я это знаю? Я посмотрел вокруг, рядом стояли точно такие же капсулы, причем в 3 из них находились обучающиеся. Возьми, выпей. Антон протянул мне стакан с голубоватой жидкостью. Сейчас станет легче. Напиток был приятным на вкус. Выпив его, я почувствовал, как пропала тошнота, и меня стало отпускать. Что со мной? Спросил я. Обычный откат после 10-кратного разгона. Мозг принял очень большой объем информации. Это нормальная реакция. Твоя скорость изучения баз на 10% выше среднего показателя, но ничего особенного. Все в пределах допуска. Такое встречается. Просто особенность строения мозга. В течение 2 часов все пройдет. Советую сходить в кафе. Сейчас проснется просто бешеный аппетит, пояснил Антон. Так и сделаю. Пойду в кафе напротив. Согласился я. Заодно и прогуляюсь. Через 3 часа я тебя жду. У тебя тренажеры еще сегодня. Обрадовал меня, смеющийся Антон. Жор накатил минут через 20. Я как раз уже был в кафе. Выбрав себе блюдо их харшатины, я накинулся на него, даже вкус не разобрал. Я заказывал его еще 2 раза. Нисколько этим не удивив дроида-официанта 6 поколения марки Стюарт, поедая 3-ю порцию, до меня дошел вкус. Очень неплохое блюдо. Мясо напоминало что-то среднее, между свининой и говядиной. Скорее, наверное, ближе оно было к мясу дикого кабана. В общем, мне понравилось. Я заказал травяной напиток и получил что-то типа чая, но не чай, точно. Наевшись, я расстался с суммой в 7 кредитов. Покинув кафе, я пошел просто гулять. Прогулка отличалась от моего первого выхода в город. Теперь я понимал, что меня окружает, причем не только что это, но название и краткие характеристики изделия. Я уже не ощущал себя диким. Шум в голове почти стих, и от этого настроение поднималось на глазах. Хотелось петь и смеяться, но я сдержал свои эмоции. Внимание! Зафиксировано повышение гормонального фона. Приняты меры к стабилизации. Отчиталась нейросеть. Классно! Стоящая вещь это нейросеть. Да и изучение баз знаний тоже стоит того, чтобы немного пострадать. Зато как классно чувствовать себя равным другим. Я гулял больше 2 часов и чуть не опоздал на сеанс тренажера. Я уж было подумал, что ты решил сбежать, улыбнулся Антон. Нет, я теперь точно твой клиент, улыбнулся я в ответ. Понимаю, сам также радовался. Ощущать себя белой вороной никому не хочется. Скоро привыкнешь. Ну, а сейчас тренажер. Смотри, все базы, кроме инженера и легионера, ты поднял в 3 уровень. Поэтому тренировать будем поочередно. Пилота, спасателя, инженера, легионера. Учти, что время в виртуале бежит быстрее, причем 3-кратно. Ну что, начнем? Поехали. Согласился я. Мы перешли в большой зал, заполненный тренажерными капсулами 8 поколения марки «Тренер». Большие, диаметром в 3 метра, черные шары, смотрелись величественно. Я разделся и залез вовнутрь, где улегся на упругое ложе, которое тут же начало подстраиваться под меня. Кабину стал заполнять гель, к телу потянулись волоски проводов. Я был спокоен. Я знал, что дышать я буду спокойно, что проводки это датчики стимуляции нервных окончаний, а главное тренажер был совмещен с медицинской капсулой. Поэтому мне ничего не угрожало. Свет померк. Я оказался на палубе корабля, рядом с десантным ботом. Ко мне подошел офицер. Итак, курсант, первое задание – перегнать бот на соседний корабль. Я вошел в бот и занял место пилота, после этого запустил предполетный тест. Удостоверившись, что бот исправен, я запустил двигатели. Связавшись с диспетчером, получил разрешение на взлет и маршрут движения. Плавно оторвав бот от палубы, я двинулся в сторону открытых створок. Пройдя голубоватую дымку силового поля, я оказался в космосе. Нет, не так, в космосе. Я чуть замешкался, любуясь красотой бесконечности, но быстро опомнился и повел бот по указанному маршруту. На экране радара заморгала зеленая отметка, я тут же определил, что на встречном курсе тяжелый крейсер. Автоматически поправив траекторию движения, я продолжил выполнение задания. Вскоре показался авианесущий крейсер, цель моего задания. Уточнив у диспетчера место посадки, я повел бот на сближение, снижая скорость. Пройдя завесу силового поля, я совершил посадку в указанном месте, после чего связался с диспетчером и доложил о прибытии. Выключив двигатели, перевел системы бота в режим ожидания, после чего вышел. Меня встречал тот же офицер. Плохо, курсант, совсем плохо. Вы что, в соседнюю систему летали? Долго, очень долго. Повторим, выдал заключение офицер. Так продолжалось множество раз, пока мой наставник не удовлетворился результатом. После этого пошли полеты на планету, здесь было все намного дольше и тяжелее. То в грозу попаду, то смерч внезапно настигнет. Я думал, это не кончится никогда, но закончилось. И мы перешли в истребитель. Вот здесь можно сказать, и начались настоящие тренировки. Я погибал от ракет, попадал под электромагнитный импульс, горел в плазме, но никак не мог просто перелететь из одного корабля на другой. Когда же это удалось? Минимум 3 раза. Начались сражения. 1 на 1. 1 против 2. Пара на пару. Это продолжалось вечность. Затем корабли продолжили меняться. Штурмовики, курьеры, корветы, транспортники. Я уже несколько лет был пилотом, пока еще слабым, но пилотом. После очередного боя с парой штурмовиков, мне объявили благодарность и наградили увольнительной. Я буквально вывалился из тренажера, не веря, что все это было в виртуале. «Ну как впечатление?» — улыбаясь, спросил Антон. «Сколько прошло времени?» — в ответ спросил я. 4 часа. «А что?» — удивился Антон. «Ты говорил, что время бежит быстрее в 3 раза. Значит, я должен был, как бы прожить в виртуале 12 часов. Так?» — уточнил я. «Ну да», — согласился тот. «Но я там провел годы», — удивил я Антона. «Давай ложись в диагност. Проверим твою сеть», — предложил мой приятель. «Крышка закрылась». «Крышка открылась. С нейросетью все в порядке. С организмом тоже. Не понимаю, почему тебя тренажер перевел в 4-й слой виртуальной действительности. Он обычно используется для экстренной подготовки специалиста. Я, было, подумал, что раз сетка раньше была военной, то, может, забыли протокол демилитаризации установить. Но с этим все в порядке. Отметка о демилитаризации стоит. В следующий раз попробуем сменить тренажер. Сейчас сходи, подкрепись. У тебя сегодня еще 2 сеанса», — пояснил Антон. Я послушался совета своего нового приятеля и сходил в кафе, где снова плотно поел, расставшись с 5 кредитами. Следующим на очереди был спасатель. Принцип обучения был тот же. Я выполнял задания по вскрытию кораблей, по эвакуации пострадавших, брал биоматериал с тел погибших, оказывал медицинскую помощь. Вот только по субъективному времени прошло не больше 12 часов. Просто длинная рабочая смена, порой с не очень приятным заданием. Согласитесь, не очень приятно плавать в невесомости по кораблю, в окружении большого количества мертвых тел. Было тяжело, морально тяжело, но вот инструктор выдал мне зачет, и я снова вылез из капсулы. Состояние было нормальным, вот настроение было слегка подавленное, все-таки моральная нагрузка была большой. «Как на этот раз?» – спросил Антон, появившийся в зале тренажеров. «Нормально. По ощущениям прошло часов 15. Эмоционально тяжело», – поделился я. «Ну да, профессия не из приятных, зато тренажер работал в нормальном режиме. Я вызвал мастера, проверить предыдущий, похоже, у него глюк случился. Раз самочувствие нормальное, то час на отдых, и снова в капсулу», – обрадовал меня Антон. Следующим был инженер, это просто отдушина, какая-то. Сначала я трудился в мастерской по ремонту бытовой техники, выявлял неисправности, менял блоки, проводил пайку и так далее. Затем я был переведен в мастерскую по ремонту планетарной техники. Здесь работа стала сложнее, но принцип тот же – диагностика, обслуживание либо ремонт. Следующим оказались верфи. Вот здесь началось самое интересное. База была выучена только во 2-м ранге, поэтому я мог управлять только обычным, простым техническим дроидом. Работы было много. Я снимал обшивку с корабля, менял бронеплиты, проводил их сварку, прокладывал линии энергошин, устранял их повреждения. В общем, проводил все работы уровня техника 3 ранга. Как это ни странно, но тренажер засчитал мою тренировку положительно. Я вышел из капсулы, слегка уставший, но довольный. Ко мне подошла девушка, невысокого роста, слегка курносая, но достаточно милая. «Я Тила, специалист тренажерного комплекса. Господин Антон убыл домой, его рабочий день закончился. Поэтому следующую тренировку вы будете проходить под моим контролем», — сообщила девушка. «Очень приятно. Я Денив. Буду только рад, что контроль за моей тренировкой будет осуществлять такая красавица», — улыбнулся я. «Тогда 1/2 часа на отдых и в тренажер», — расплылась в улыбке Тила. «Насколько была мила девушка, настолько же ужасна была моя тренировка. Я попал на армейский полигон, и началось. Кросс по пересеченной местности, преодоление водных преград, стрельба из различного стрелкового оружия, рукопашный бой, управление боевой техникой и так далее и далее. Это было нескончаемо долго. Дни полетели как птицы, сменяясь месяцами. В тренировках было все. И кости ломал, и руки отрывало, на минах подрывался, но даже с учетом всего проведенного времени, я не смог выполнить ни одного задания. После очередного ранения меня поместили в медкапсулу и сказали отдыхать, и я отключился. Из капсулы я вышел в растрепанных чувствах. Мышцы немного побаливали, похоже, я хорошо их забил нагрузками. О наступившем дне страшно было даже думать. «В таком темпе меня надолго, наверное, не хватит. Что такое смурной?» — спросил Антон, зашедший в зал. «Да вот думаю, сегодня помру, или завтра», — Попробовал пошутить я. Ну, не будь пессимистом. Не ты первый, не ты последний. Успокоил меня приятель. А дальше все повторилось. Ну, практически все. Занятия чередовались, в той же последовательности, но вот интенсивность нагрузок при полетах и на полигоне снизилась и, причем многократно. Как объяснил Антон, первые занятия были тестовыми. Искин тренажер определял предел моих способностей, а уж затем составил план тренировок. В общем, второй этап тренажеров мне дался намного легче. Следом снова была учеба, снова состояние мути в голове, снова жор, ну а затем снова тренажеры. К концу своей учебы я был уставший, но довольный. Все базы в третьем и четвертом ранге были изучены, кроме базы легионер, ее четвертый ранг был изучен всего на 67%. Неожиданно емкой оказалась база, но она того стоила. Тренер виртуального полигона отметил явный прогресс в моих тренировках, и если я их продолжу, то скоро мне будет присвоено почетное звание рядовой, пока же я только рекрут. «Приветствую тебя, Денис, рад снова видеть тебя», — обнял меня дядя Миша. «А уж насколько я рад, вы даже не представляете», — искренне ответил я. «Что, тяжко пришлось? Ну, а ты как хотел, знания просто так не даются. Но как говорил наш великий полководец Александр Васильевич Суворов, тяжело в учении, легко в бою», — подбодрил меня дядя Миша. «Мы прошли на лужайку, в небольшую беседку. Погода стояла просто прелесть. Местная звезда ласкала своими лучами, кругом благоухали сотни разных цветов, порхали насекомые, напоминавшие наших бабочек. В общем, идиллия. Давай-таки немного о делах», — предложил дядя Миша, поставив передо мной чашку кофе. «Да я всегда за, а то начинаю себя иждивенцем чувствовать», — улыбнулся я. «Это хорошо, это говорит о том, что ты правильно воспитан, но не в этом суть. Пока ты учился, я взял на себя смелость и поискал корабль для тебя. Скажу сразу, корабль 4 поколения. Это малый инженерный крейсер «Жур». Корабль в хорошем состоянии. Правда, уже 8 лет он простаивает. Это корабль моего хорошего знакомого. 8 лет назад он погиб на одной из свалок в космосе. Он был мусорщиком. Этот корабль он готовил для себя, но так ни разу на нем и не летал. Вдова сразу продавать не стала. Думала, сын пойдет по стопам отца, но юноша пошел служить в ВКС пилотом. Сейчас она готова его продать за 470 китов. «Как тебе мое предложение?» — посмотрел внимательно на меня дядя Миша. «Я очень ценю вашу заботу и полностью доверяю вам в этом вопросе, но боюсь, у меня не хватит средств на такой корабль», — вздохнул я. «На моем счете осталось чуть больше 259 китов. Обучение обошлось почти в 4 кита, с учетом питания в кафе, а впереди еще сдача сертификационного экзамена. И только то, кредиты всегда есть, где взять, просто иногда тебе этого не хочется. Во-первых, можно взять кредит, думаю, китов 150 тебе банк даст. Потом всегда можно что-то продать. Если нечего продавать, то нужно что-то купить, а уж потом продать. Что ты имеешь продать?» — улыбался старый еврей. «Да у меня и нет ничего. Осталось две бутылки водки, две бутылки коньяка, 4 пачки растворимого кофе, 2 пачки молотого, 4 пачки чая и кинжал», — вздохнул я. «Про вино говорить не стал, такие этого много. Я могу помочь тебе с продажей. Дядя Миша знает, где это нужно продавать и кому. Вот смотри, у меня есть друзья, они тоже с земли, но живут в столице империи. Если тебе не жалко, я продам все, и тебе помогу и себя не обижу», — предложил дядя Миша. «Я, конечно, только за», — согласился я. «Тогда пойдем в кабинет, я там поговорю, а ты посидишь в уголочке, послушаешь, может, чему-то научишься». И мы отправились в дом. В кабинете я сел в указанное мне кресло. Хозяин дома сел за стол и включил головизор. Сначала ничего не происходило, потом появилась голограмма сначала одного мужчины, а следом за ним второго. Я впервые видел вживую, как работает гиперсвязь. Оба мужчины были немного заспаны. Видать, у них на планете была ночь. «Какие люди? Миша, ты ли это?» — расплылся в улыбке мужчина лет 50, с густой шевелюрой седых волос. «Я, Коля, я, и я тоже вас рад видеть, друзья. Юра, ты, что еще не проснулся?» — ответил дядя Миша. «Да есть немного, но уже прихожу в себя», — засмеялся в ответ шатен лет 40. «Ты какими судьбами? Снова куда-нибудь вляпался?» — засмеялся Николай. «Ну, вот сразу и вляпался. А может, человек просто по друзьям соскучится?» — улыбнулся дядя Миша. «Не темни, Миша, знаем мы тебя. Или что-то случилось, или запахло кредитами. смеялся Юрий. «Смейтесь, смейтесь, да Юра, ты прав, дело есть, причем обоюдовыгодное и взаимно приятное», — подлил масла дядя Миша. «Миша, не томи, спать хочется», — произнес Николай. «У меня таки есть, что вам предложить». Дядя Миша выставил на стол бутылку водки и бутылку коньяка. «Что это, бутафория?» — поинтересовался Юрий. «Нет, все проверено на себе», — засмеялся дядя Миша. «Что ты за это хочешь?» — спросил Николай. «Ну, немного кредитов и долю в реализации», — ответил дядя Миша. «Ну, это как раз понятно, говори конкретней», — предложил Юрий. «25% от реализации, ну и скажем 50 китов за бутылку плюс стоимость доставки», — сделал предложение дядя Миша. «Согласен», — отозвался сразу Николай. «Я готов по 60 китов взять», — тут же парировал Юрий. «70, Николай, 100», — ответил Юрий. Николай приумолк, сумма уже превысила все разумные, и вздохнув, он произнес: «Больше 90 дать не могу, вот за что я вас люблю, так за то, что умеете назначать правильную цену», — улыбнулся дядя Миша, и поставил на стол оставшиеся две бутылки. «Ну ты жук, Миша», — заржал Николай. «Итак, с вас с каждого по 180 китов, счет вы знаете». Дядя Миша был доволен. «Точно жук, развел товарищи как котят», — ухмыльнулся Юрий. «Не переживайте, ребята, будет и на вашей улице праздник», — улыбался старый еврей. «С тобой-то, сомневаюсь», — вздохнул Николай. «Ну, таки, продолжим», — сделал невинное лицо дядя Миша. «Это не все», — уточнил Юрий. «Ты, что его не знаешь, пока карманы у нас не вывернет, не отстанет», — прокомментировал Николай. «Давай уже, все равно теперь не уснем», — предложил Юрий. И дядя Миша выложил на стол две пачки кофе и две пачки чая. «Юра, смотри, он решил нас уничтожить», — вздохнул Николай. «Теперь сами назначайте цену. Скажу, что за две недели торговли кофе принесло мне 30 китов. Продаю пока только в своем магазине», — прокомментировал дядя Миша. «Ой, неспроста это все. Скажи честно, патент на напитки уже оформил?» — спросил Николай. «Ну, с вами неинтересно. Я таки к вам всей душой, а вы сразу патент. Ну, оформил, как же без этого?» — прокряхтел дядя Миша. «Ну, вот, что я говорил», — рассмеялся Николай. «Миш, ты сразу скажи, для чего весь этот цирк? Кредитов у тебя, что семечек в мешке? Что здесь не так?» — спросил Юрий. «Вам скажу, так и быть, все равно ведь выпытаете. Парнишка с земли к нам попал, совсем недавно. Вот помогаю продать его добро. Кредиты на кораблик нужны», — сознался старый еврей. «Ага, значит, ему кредиты, а тебе проценты с продаж», — рассмеялся Юрий. «Ну, жук он и есть жук, а чего просто денег парню не дашь? А, понятно, парнишка правильный, не возьмет. Ну, тогда у меня встречное предложение. 15% с продаж, доставка за твой счет, и мы перечисляем за покупки каждый по 500 китов», — озвучил Николай, и с ним согласился Юрий. «Ай, знаете, чем старого еврея взять?» — «Согласен, оформим все договором», — быстро согласился дядя Миша. Друзья согласились и оформили сделку. «Миша, ты только парню наши контакты дай, будет в наших краях, будем рады видеть в конце сеанса связи», — сказал Николай. «Ну, вот как-то так», — улыбнулся дядя Миша. «А мне пришло уведомление о пополнении счета. Круто, у меня нет слов, чтобы выразить свою признательность», — сказал я. «Все в порядке, Денис, ты тоже мне очень помог. Теперь напитки начнут продаваться повсеместно. Не скажу, что на них будет ажиотаж, но спрос будет большой, а это кредиты, и поверь, я себя не обидел. Я ведь, честно говоря, рассчитывал всего на 10%, а показной сеанс устроил, чтобы ты людей запомнил. Они тебе, я думаю, еще очень пригодятся. Ну, а главное, ты увидел, как можно вести дела, это тоже опыт. Надеюсь, ты не в обиде на то, что я оформил патент на себя? Нет, а еще я понял, что всегда нужно быть более внимательным, даже к простым, привычным делам. Если не сделаешь ты, это сделает кто-то другой», — поделился я. «Молодец, ты быстро учишься», — улыбнулся дядя Миша. «И мне еще многому придется учиться», — вздохнул я, а про себя подумал: «Ну вот и рояли в кустах не заставили себя ждать. Я сейчас уеду по делам, а ты отдыхай. Завтра сертификация». «Да, чуть не забыл, лови файл по кораблю», — улыбнулся старый еврей. «Я остался один. Заказав себе кофе, я расположился в беседке. Ну, что ж, пришло время подвести промежуточные итоги. Я совсем ничего в содружестве, но чувствую себя уже более, менее уютно. Это плюс. У меня есть нейросети и импланты, на которые, в принципе, я и рассчитывал. Это тоже плюс. Изучил неплохой комплект баз знаний. Вот еще плюс. Со спиртным и кофе, с чаем, лоханулся. Можно было бы стать обеспеченным человеком. Это минус. Но кредиты на корабль есть. Это снова плюс. Познакомился с Антоном и дядей Мишей. Здесь пока не знаю, плюс или минус. Буду надеяться, что плюс. История Антона, которого якобы спалил Гур, не внушает доверия. Пример простой. Гур, человек конкретный, сказал 5 поручений, значит 5. А здесь Антон обмолвился, что надеется на то, что он рассчитался с Гуром. Как-то не вяжется. Да и зачем ему было знакомить меня с дядей Мишей? Ну, поставил бы сеть, дал баз знаний, ну и все. А тут ведь практически по-братски поступил. Да и помощь самого дяди Миши все это немного настораживает. Дай бог, чтобы я ошибся. Но пока плюсов больше. Это радует. Что-то я какой-то мнительный стал, не параноик, но уже звоночек. Похоже, база легионер в действии, а именно анализ тактической обстановки. Может, это и хорошо. Ну, а теперь посмотрим, что мне предлагает дядя Миша. Малый инженерный крейсер 4 поколения марки «Жур» аратонского производства. Корабль предназначен был проводить ремонт в открытом космосе кораблей малого и среднего класса. В комплект входил инженерный комплекс 4 поколения «Харза», состоящий из 8 ремонтных, 10 технических, 4 диагностических и 1 управляющего дроидов. Кроме этого имелись 4 дроида-погрузчика ХМ, 2 манипулятора для удержания ремонтируемого судна, 1 инженерный бот и большой грузовой трюм для хранения запасных частей и материалов. Экипаж состоял из 10 человек. Это капитан, 2 пилота, оператор управления щитами и РЭП, оператор вооружения, инженер, старший техник, 2 техника, доктор. Вооружение было неплохое, но не для ведения полноценных боевых действий. Так, огрызнуться и уйти. 2 ракетных установки системы ПРО, 2 плазменных орудия и 6 импульсных турелей ПРО. На борту имелись 4 боевых дроида 4 поколения «Рубеж». Корабль был интересным. 4 поколения кораблей отличалось от современных, своими размерами и цельным корпусом. Современные корабли имели модульную конструкцию и имели вид вытянутых кирпичей. «Жур» же был по-своему красив, чем-то напоминал по форме современные фрегаты ВМС РФ. Ну, по крайней мере, хоть небольшое, но сходство было. Корабль мне нравился. Это была мечта любого мусорщика. И это смущало. Снова начало просыпаться паранойя. Дело в том, что я понял, меня готовили именно как мусорщика. И нейросеть-искатель, и базы знаний как раз в тему, чтобы копаться в разбитых кораблях. Осознание этого меня немного насторожило. В мои планы это не входило. Я хотел быть свободным художником. Где-то ремонтом заняться, где-то грузоперевозками, где-то и мусорщиком поработать, если доведется, где-то и спасателем. А главное, не привязываться к одному сектору пространства. Быть всегда в движении. Но не будем рубить сгоряча. Пойдем пока по той тропинке, на которую указывают. Ну, а там видно будет. Я залез в Галанит и посмотрел объявление о продаже таких кораблей. И я быстро их нашел. В продаже было 11 таких кораблей, и 8 из них продавала база снабжения ВКС. А вот цена меня озадачила. Самой дорогой стоил 320 китов, с ресурсом в 99,8%. То есть я мог купить дешевле. А главное, объявления были старыми, и, похоже, что эти корабли особым спросом не пользовались. Сначала я удивился, но потом разобрался. Особым спросом у мусорщиков пользовались инженерные корабли среднего класса. Они были и мощнее, и вооружены лучше, а главное, грузовой трюм был больше в 2-5 раза. Но и стоили они от 730 китов, с ресурсом не более 70%. Я решил ознакомиться с описанием предлагаемого мне корабля, сравнивая с аналогичными, продаваемыми в ВКС. Все встало на свои места. Бывший хозяин готовил корабль для себя, поэтому и провел его модернизацию. Чтобы разобраться, что было модернизировано, нужно смотреть его на месте. На этом и остановился. Завтра сертифицируюсь на пилота, инженера и спасателя. Ну, а после поеду, посмотрю корабль. Сертификация заняла у меня 6 часов. Все происходило в специальной капсуле, напоминавшем тренажер. На каждую профессию отводилось по 2 часа реального и соответственно по 6 часов виртуального времени. Задания были аналогичные тренажеру, поэтому сдать экзамен у меня получилось с первого раза. Я устал, как шахтер в забое, но теперь был сертифицированным пилотом средних кораблей, спасателем и инженером, и все в четвертом ранге. После центра, я зашел в ближайшее кафе порадовать свой желудок. Здесь меня и застало сообщение от дяди Миши о том, что меня ждут в учебном центре ВКС. Утолив голод, я отправился по указанному адресу. Пусть все идет так, как спланировали мои кураторы, а в их присутствии я уже не сомневался. Я майор Даткон, сегодня ты пройдешь практику, вместе с нашими курсантами. В армии служил, встретил меня угрюмого вида мужчина в форме пилота ВКС. Так точно, господин майор, служба по призыву у себя на планете, звание младший сержант, отчеканил я, вольно. Значит, не придется объяснять прописные истины. На время тренировки, считай, что ты на службе. Подобрев, произнес майор, мы прошли на взлетную площадку, где находился десантный бот 9 поколения, марки «Заноза». Хороший аппарат, очень скоростной и маневренный, с достойным бронированием и вооружением. Я дождался, когда прибудет группа курсантов, после чего, вместе с ними, погрузился на борт. Уже через 40 минут мы прибыли на боевую станцию. Рассмотреть ее у меня возможности не было. Нас построили и провели на склад, где всем были выданы скафандры пилота. Тренировочный полет начался просто с облета системы. Открытый космос своим видом меня уже не завораживал. Тренажер очень реалистично давал представление о нем. Вот небольшое волнение было. Все-таки в тренажере ты понимаешь, что находишься в полной безопасности. В данном случае такой уверенности нет. И в доказательство этого, при выполнении задачи по отражению атаки штурмовиков, пара моих коллег разбилась. Нет, никто не погиб, слава богу. Спасательные капсулы сработали четко, но меня это впечатлило. Тренировки заняли у меня 6 дней. Все это время я жил в казарме вместе с курсантами. Нормальные ребята, с хорошим чувством юмора. Мы даже немного сдружились, хотя какая дружба, скорее просто приятное знакомство. Летал по принципу учебной программы тренажерной капсулы. Те же учебные бои, только в реальном пространстве и с живым противником. На третий день, с группой курсантов, мы разделились. Они готовились быть пилотами истребителей и штурмовиков, а я был отправлен на средний крейсер 9 поколения ВКС. Доложив капитану о прибытии, мне было выделено место второго пилота. Моя практика началась. Полеты на больших кораблях разительно отличаются от полетов на истребителе. Истребителем ты управляешь вручную, и скин помогает практически только информационно. На крейсере было уже все по-другому, здесь всем управлял Искин, ты же только командовал. Режимом ручного управления пользовались только в крайнем случае. Первым заданием было рассчитать и совершить прыжок в ближайшую систему. Затем пошла практика погрузки и разгрузки, перевозил условный груз с торговой станции на боевую. Отрабатывали внештатные ситуации, такие как отказ двигателей, разгерметизация, потеря ориентирования, отражение нападения, контрабордаж и абордаж. Не могу сказать, что все прошло гладко. Ошибки были, не критичные, но были, хотя в космосе любая ошибка критична. Спасибо капитану крейсера за спокойствие и терпение, а главное за опыт. Он хоть и получился начальным, но был полезен. Я теперь понимал, что такое корабль. Не знал, а именно понимал. И скажу это уже немало. По окончанию практики я перебрался на торговую станцию. Именно здесь в одном из ангаров находился предлагаемый мне ЖУР. Связавшись с дядей Мишей, я взял контакты хозяйки корабля и, не откладывая, связался. «Меня зовут Денив. Я по поводу вашего корабля. Хотелось бы его осмотреть», — сообщил я, как только мне ответила миловидная женщина лет 45. Сколько ей на самом деле, можно только догадываться. «Ах, да, господин Мих со мной договаривался. Сразу скажу, цена 470 китов, и торга не будет», — ответила женщина. «Я в курсе, но прежде мне бы все же хотелось на него посмотреть», — сообщил я. «Я сейчас на планете, и, честно говоря, на станцию не собиралась. Я могу вам скинуть коды доступа к ангару и кораблю, а вы уж сами посмотрели бы», — предложила та. «Я в принципе согласен», — согласился я. «Тогда ловите коды, ангар 489», — ответила хозяйка и отключилась. Скачав себе на сеть план станции, я определил местонахождение ангара. Было довольно далеко. Вызвав гравиплатформу, аналог планетного такси, я отправился к ангару. Добирались почти полчаса. Рассчитавшись с такси, я направился ко входу. Введя код доступа, я зашел вовнутрь. Кругом царила полная темнота. «Искин, позвал я. «Из Кинангара 489 приветствует вас», — раздался мужской бас. «Произвести расконсервацию», — скомандовал я. «Задача принята. Активация будет закончена через 7 минут», — ответил бас. «Я решил постоять снаружи и дождаться окончания работ. Судя по размерам ворот, ангар был просто огромен. Вдоль всего технического коридора располагались аналогичные ворота, но только с одной стороны, на противоположной стене, находились приборы жизнеобеспечения, тянулись ряды энергошин. В общем, ничего интересного. «Активация завершена», — доложил Искин. «Я зашел в огромное помещение, 120 метров шириной, 150 метров длиной и 50 метров высотой. С левой стороны, вдоль стены, располагались два средних грузовых контейнера. Это был склад. Дальше за ним располагалась мастерская, больше похожая на цех какого-нибудь земного завода. А вот за мастерской, за шлюзовой камерой, находился сам ангар, шириной те же 120 метров, но уже 500 метров длиной и 100 метров высотой. С правого края, в специальных держателях, стоял корабль. Виденное мной ранее изображение и знание его габаритных размеров не передают той грандиозности, которую я испытал, увидя корабль вживую. 300 метров в длину, 54 метра в ширину и 38 метров в высоту. Корабль зачаровывал. Я простоял, разинув рот, наверное, минут 10. После все-таки подошел к опущенному пандусу. «Допуск на корабль запрещен. Введите код», – прошелестел приятный женский голос. Я ввел код доступа. «Код принят. Ваш статус – капитан. Полный допуск, с ограничением на перелеты», – доложила Искин корабля. «Ничего удивительного, все ожидаемо. На многих кораблях хозяева ограничивают капитана в полетах, то есть без хозяина или его подтверждения корабль не полетит». Я зашел на борт. Поднявшись на средний ярус, я пошел по центральному проходу в рубку управления. Рубка корабля была площадью не более 30 квадратных метра. Всю поверхность стены напротив входа занимали экраны визоров. Ближе от стены к центру располагалось три ложемента с единым пультом на всю ширину рубки. Позади них на возвышении находился еще один ложемент с отдельным пультом. Это было место капитана корабля. Впереди по центру было место пилота, справа от него оператор щитов, слева место оператора по вооружению. Я сел в ложемент капитана. Очень комфортно. Искин, полное тестирование. Отдал я команду. Принято. Тестирование займет 2 часа 13 минут. Доложил Искин. Время есть, надо изучить корабль. Сначала я осмотрел каюты. Самая большая была, конечно, каюта капитана. Представляла собой помещение, состоящее из двух комнат, кабинета и спальни. Размеры их были не очень большие, каждая комната была около 20 квадратных метра. В каюте был свой санитарный блок и пищевой синтезатор, кроме этого был отдельный выход, который вел в резервную рубку управления. Ну и конечно большой головизор и сейф. В общем, все скромно, но функционально, корабль все-таки военный. На этом же уровне находились каюты экипажа, всего 12 штук. Три каюты считались пассажирскими. Представляли они собой однокомнатные помещения, размерами около 18 квадратных метров и были похожи на ту, в которой я улетал с Земли. На этом же уровне находился медицинский отсек, укомплектованный лечебной капсулой, места для размещения еще одной медицинской капсулы, капсулы реаниматора и диагностической капсулы, пустовали. Также в секции имелось помещение для хранения медикаментов и небольшой морг. Сразу за капитанской каютой находилась кают-компания, достаточно просторное помещение, обставленное мягкой мебелью из расчета присутствия в ней одновременно 8 человек. Здесь же был большой головизор и пищевой синтезатор. Причем синтезаторов в каютах экипажа не было. Предполагалось, что экипаж принимает пищу в кают-компании. Двигаясь по уровню в хвост корабля, обнаружил бронированный стакан, точнее его нижнюю часть. В нем находился реактор, и наверху в районе верхнего уровня находится кластер эскинов, во главе с главным эскином корабля. Бронирование впечатляло, толщина стенок данной капсулы была около 1,5 метра. Таким способом достигалась дополнительная безопасность сердца корабля. В такой же бронированной капсуле находилась рубка корабля, внутри этой капсулы находилась еще одна, меньшая по размеру, это резервный пульт управления кораблем. Пройдя мимо мощной капсулы, далее я обнаружил помещение технического назначения, мастерскую техников, камеры хранения технических дроидов и дроидов-уборщиков, утилизатор, оружейную комнату. Далее, за шлюзом, находилась палуба вспомогательной авиации, где располагался инженерный бот 5 поколения ГРАС. Везде по коридорам и в основных помещениях на потолке располагались противоабордажные турели, представлявшие собой четырехствольные импульсные пулеметы. Я обратил внимание, что в корабле было много того, что не соответствовало штатной комплектации. Так, например, противоабордажные дроиды 7 поколения Ниязи производства Федерации Ниви, в количестве 10 единиц, располагались они в нишах коридора, по 5 штук с каждого борта. Два охранных дроида, 7 поколения марки Сул, также нивейские, находились у входа в рубку. 10 абордажных дроида 6 поколения ВАЛ, аратонского производства, размещались внутри бота. А вот рядом с самим ботом, располагались два боевых дрона 8 поколения ЛЕР саграфского производства. Спустившись на нижний уровень, я оказался в грузовом трюме. Размеры впечатляли. Как можно было считать, что трюм маленький? 150 000 кубических метра. Хотя, конечно, по сравнению с другими кораблями это было немного. Пройдя по трюму, я обнаружил стоящий у стены левого борта инженерный комплекс ХРЗ-5 поколения. Судя по всему, комплекс был комплектным. А вот погрузчиков ХМ-4 поколения было всего 3. Рассматривая корабль, он мне нравился все больше и больше. Я отправился в кают-компанию, решив перекусить, заодно и проверить, как работает пищевой синтезатор. Вот здесь меня ждал облом. Пищевых картриджей не оказалось.